Венцель Марцелл с нетерпением всматривался в маленькое стеклянное окошко своей спальни. Он уже давно проснулся и успел с полдюжины раз перевернуться на правый, а затем на левый бок. Эта карусель ему надоела, и он сел на краешек кровати, сунув ноги, обтянутые толстыми шерстяными носками, в разношенные войлочные полусапожки. Завернувшись поплотнее в пуховое одеяло, бюргермейстер сосредоточил свой взгляд на поблескивающем стеклом окне. «Вот-вот оно должно посереть, и тогда можно будет разбудить служанку Хейлу, да и, пожалуй, дочь. Приготовить к обеду нужно много и обильно, а Эльва поможет. Она послушная дочь, ей не привыкать работать руками. И в кухне она часто помогает Хейле. А все для того, чтобы порадовать отца вкуснятиной, и сделанной ее собственными стараниями. Какая замечательная дочь! Во всем мире такую не сыскать. Огромное богатство у Венцеля Марцелла – его дочь. Только одна печаль. Ей скоро 17. Ее сверстницы уже 3 года как замужем и успели нарожать по 2 деток. Хотя она не какая-то там селянка, которую спроваживают замуж в 14 лет, чтобы лишний раз не покормить. Ну ничего. Скоро. Очень скоро. И Венцель Марцелл почувствовал, что опять готов окунуться в сладостный розовый океан своих мечтаний. «Но почему мечтаний?» – тут же встрепенулся он. «И совсем не мечтаний. Это правильные рассуждения о недалеком будущем. И все это имеет основу и здравый смысл. У меня все получится!» Приятнейшая улыбка расплылась на лице бюргермейстера. «Как все славно складывается!» «Вот оно, решение всех проблем города и самого бюргермейстера. И все так просто. Соединить эти проклятые ручейки, которые разводят только болото, в запруду, а с нее пусть уже течет вода, способная вращать колеса. Много колес. Венцель Марцелл желает ему комольни и сукновальни и дробилки, а более всего Венцель Марцелл желает лесопильню с хитрыми машинами. О, это да!» Венцелю Марцеллу представились бесконечные вереницы повозок, груженных балками, досками и всякой другой столярной всячиной. И они расползаются во все концы. Нет, не так. Они потянутся на север, в богатейшие города Ганзейского союза. Ведь там вечное строительство домов, соборов, амбаров и заборов, заборов, заборов. А что еще более важное, так это постройка кораблей. Вот куда пойдет лес Венцеля Марцелла. Всем известно, как трудно, да нет, почти невозможно выпилить точный брус, который так необходим в строительстве больших кораблей, а дать крепкую и ровную доску. Эти ганзейские купцы, зазнайки и гордецы будут руки целовать Венцелю Марцеллу. Да что руки! А сколько горожан получат работу? О, как они будут счастливы! И они, и их жены, и вечно голодные детишки. Они будут денно и нощно молиться за своего великого бюргермейстера. И потекут ручейки. Нет, потоки серебра и золота в Виттенбург. И, конечно же, сундуки Венцеля Марцелла. И тогда... Да что там, богатейшие купцы Ганзы? Бароны? Нет... Графы и князья будут добиваться руки милой Эльвы. Пусть только доченька потерпит. Все будет сказочно прекрасно. Ну вот, наконец-то наступил рассвет. Венцель Марцелл быстро оделся и спустился на первый этаж. Он широко открыл дверь и подошел к лежанке Хейлы. Крупная, разгоряченная сном женщина спала, отбросив ветхое одеяло. Ее большая, упругая, никогда не знавшая ребенка грудь мерно поднималась и опускалась. На розовом сонном лице ярко пылали пухлые губы. Венцель Марцелл почувствовал волнение в самом низу живота, но тут же отбросил греховную мысль. Сейчас не до этого. К великому пути нужно готовиться серьезно, не давая себе расслабиться. А когда все получится, тогда уж. Да что, Хейла, будет столько служанок. Можно и о женитьбе подумать. «Эй, вставай! Скорей вставай!» Хейла открыла глаза и глупо уставилась на хозяина. Венцель Марцелл скривился, но все же как можно ласковее сказал. «Уже утро. Ты все помнишь, что я велел сделать?» Хейла улыбнулась, обнажив на редкость здоровые зубы. Может быть, из-за этих зубов она и продолжала оставаться в доме бюргермейстера. Венцель Марцел попытался улыбнуться, но, вспомнив о великом пути, сдвинул брови. «Вставай, принимайся за дело и разбуди Эльву, она тебе поможет. Скажи, что я просил. Она не откажется, она славная девочка». «Она ангел», — подтвердила служанка и отбросила одеяло. Волна опять прошла по низу живота Венцеля Марцела, но он стиснул зубы и вышел из комнаты служанки. В прошлую субботу купцы из Любека привезли бюргермейстеру давно заказанную им редкую и полезную вещь – очки. И на счастье не одни, а сразу несколько. Венцель Марцел долго примерялся и выбрал такие, что позволили ему видеть буквы на расстоянии в полруки. Этот день стал для него счастливым. Теперь он мог перечесть любимые с юности книги. К ним прибавить те, что за невозможностью прочитать складывались в архиве. И более того, теперь он мог писать сам. О, как много он хотел написать! И об отце, и о себе, и о городе. Но прежде всего несколько философских работ. Однако все это потом, через несколько лет, когда сундуки не будут закрываться от груд серебра и золота, а в городском совете будут править умные и распорядительные ставленники Венцеля Марцела. А пока... Венцель Марцел поднялся в свою спальню и подобрал с пола несколько листков итальянской бумаги. Очень хорошей бумаги. Умные итальянцы ввели в практику проклейку бумаги животным клеем, что повысило ее прочность и улучшило использование. Эта хорошо проклеенная бумага не пропускала чернила, и писать на ней было одно удовольствие. А чернила стояли на столе в бронзовой чернильнице и ждали часа, когда смогут пролиться мудростями хозяина. Чернил много. Венцель Марцел заказал много чернильного порошка из смеси сажи, высушенных чернильных орешков, что были наростами на дубах, и живицы сливового дерева. Этот порошок быстро растворялся в теплом вине и также быстро высыхал на поверхности пергамента или бумаги. Рядом с чернильницей лежали два ножа. Один с тонким лезвием для заточки гусиных или лебединых перьев, а второй с широким концом для стирания пятен и ошибок. А еще циркуль для разметки строк, линейка и свинцовый карандаш. Им-то бюргермейстер и расчерчивал листы бумаги. Хотя это можно было поручить и помощнику писца. Ведь удовольствие доставляло только то, что он писал на бумаге. Вот и сейчас, перечитывая свои записи, Венцель Марцел радовался тому, как правильно и удачно он расписывал каждый шаг, который, несомненно, приведет его к несметному богатству и, наверное, к славе. Все это он желал сегодня на обеде преподнести пяти самым важным и нужным людям города. Вот только жаль, что в эти февральские дни приходилось поститься. Нельзя было подать такие кушанья, от которых язык проглатывают. Ну ничего, и того, что приготовят эльва и служанка, будет достаточно, чтобы гости были довольны и с особым почтением прислушались к хозяину дома. Чем ближе подходило время обеда, тем более волновался Венцель Марцел. Хотя и совершенно напрасно. Он все рассчитал и все взвесил. У него нет ни одного ошибочного шага. Последний, немаловажный шаг он сделал вчера. Палач оказался упрямее, чем можно было ожидать. Но бюргермейстер был к этому готов. И когда палач трижды произнес «нет», Венцель Марцел заговорил о воровском ремесле и о тех, кто покрывает преступников. Нет никаких прямых доказательств, никаких имен. Так все, в общем. Но он понял. Он сразу же понял и опустил до колен свою омерзительную голову. Он почувствовал за собой вину, а еще, быть может, побоялся за своего помощника. Да и ему самому пришлось бы не сладко. А к юноше палач все же привязался. Этот Патрик, пожалуй, едва ли не единственный человек, с которым палач обменивается более чем десятком слов за одну беседу. Во всяком случае, с горожанами и муниципальными служащими диалога у него не получалось. Пусть так. Важно, что этот урод согласился, иначе Венцель Марцел стер бы этого господина в порошок. А как же иначе? Никто не смеет помешать великому пути Венцеля Марцелла. Правда, денег этому уроду Гудо тоже пришлось пообещать. А еще все сохранить в тайне. И это к лучшему. Зачем людям знать, что и идея, и главное дело, машина, принадлежат какому-то палачу? Нет, народ будет знать и помнить только своего великого бюргермейстера. Охваченный душевным волнением, Венцель Марцелл часто сбегал вниз, в кухню. Здесь он давал бесконечные поручения и советы как служанке, так и дочери. Вначале они отвечали ему улыбками, но потом лишь сердито фыркали и отворачивались. Через какое-то время Венцель Марцелл все же чуть поостыл. Во-первых, он убедился, что у него все получается, как и задумано. А во-вторых, увидел множество прекрасно приготовленных блюд. И в-третьих, бюргермейстер почувствовал, что проголодался. «Скорее бы они уже пришли», – думал Венцель Марцелл, удивляясь самому себе. Он впервые за свои 39 лет с нетерпением ждал гостей, в надежде, что они съедят все, что будет подано на стол. «А что поделаешь? Чтобы переплыть большую реку, нужно построить лодку», – решил бюргермейстер и еще раз перечитал свои листы. Первым, как всегда, пришел Гельмут Хорст. Он не был важной персоной в игре Венцеля Марцелла. Но рассуждения молодого и очень образованного лекаря, обычно направленные на благо бюргермейстера, были приятны Венцелю Марцеллу. Тем более, что молодой человек приходился племянником старейшины гильдии купцов Виттенбурга Отто Штуферу. Этот уважаемый и богатый человек очень интересовал бюргермейстера и как денежный мешок, и как купец, имеющий много дел с купцами Ганзейского союза. Отто Штуфер пришел вслед за племянником и, окинув взглядом стол, долго не мог вымолвить ни слова, ибо пребывал в крайней задумчивости. Уж он-то купец лучше всех понимал и знал людей, а своего бюргермейстера он знал как родного отца. Но, внимательно осмотрев блюда, стоящие на столе, купец решил, что еще не до конца понял хозяина этого дома, ведь о скупости и сверхбережливости семейства Марцеллов знал весь город. Если уж приходится лицезреть такое изобилие, значит, Венцель задумал нечто необыкновенное. Вскоре пришел и настоятель кафедрального собора отец Вельгус. Первосвященник города тоже с недоумением посмотрел на роскошно накрытый во время поста стол, но ничего не сказал. По-видимому, утренняя служба в соборе отняла у него много сил, и он был дьявольски голоден. Впрочем, в последнее время особого рвения на ниве богослужения, отличавшего святого отца в первые месяцы, заметно поубавилось. Это и понятно. У епископа он не имел таких подношений и услуг, как в этом городе. Он даже поправился, и морщины на его лице стали уж не столь глубоки. Чуть с опозданием, но спешным шагом вошли судья Перкель и старейшина цеха кузнецов Андрес Офман, огромный как гора. Каждого из пришедших Венцель Марцелл встречал со счастливой улыбкой на губах и лично усаживал за стол. Когда все гости были за столом, хозяин дома обратился к отцу Вельгусу. «Святой отец, благословите наш стол». Священник встал и вновь с сомнением осмотрел накрытый стол. Большая парующая супница с бульоном, приправленным белыми грибами и мелкорубленными овощами, овощное пюре из протертых моркови, лука, яблок и груш с мукой и яйцами, порезанная на куски твердая пшеничная каша, десяток норвежских селедок, истекающих жирной слезой, ломти ржаного хлеба. Все это по писанию, из благословения церкви. А вот насчет сыра мягкого и твердого, рыбной каши, искусно напиханной в рыбью кожу и отваренной, и слегка поджаренной, меда и белого пшеничного хлеба можно было бы и поспорить. Особенно о двух кувшинах, в которые, несомненно, было налито вино и крепкое черное пиво. К тому же перед каждым гостем стояли красивые кружки из белой обожженной глины. Но с каждым из гостей святой отец уже сиживал за столом, причем не единожды. К тому же они были добрые христиане, всегда посещали церковную службу и исповедовались. Отец Вельгус наскоро прочитал молитву и широко перекрестил стол. Он же первый опустил оловянную ложку в посудину и испробовал вкусного горячего грибного супа. Затем он с удовольствием заметил, что перед каждым из гостей лежит ложка, и нет необходимости обтирать одну ложку и передавать ее другому. «Богат дом у Венцеля Марцелла, да и кружки такие красивые!» Повертев в руке кружку, святой отец тем самым благословил трапезу. И тут же служанка разлила душистое и ароматное вино. «Кровь Христова!» – кивнув, отец Вильгус сделал большой глоток. Когда стол почти опустел, а в кувшинах показалось дно, Венцель Марцелл сказал: «Вот и потрудились мы во славу Господа и на пользу своим животам. Голод нам сегодня не страшен». Гости тихо рассмеялись, осторожно поглядывая на святого отца. Тот прищелкнул языком и, запустив пальцы глубоко в горло, достал рыбную косточку. «Голод – одна из кар за первородный грех. Человек был сотворен, чтобы жить не трудясь, пожелая он этого. Но после грехопадения он мог искупить свой грех только трудом. Бог, стало быть, внушил ему чувство голода, дабы он трудился под принуждением этой необходимости и вновь обратился таким путем к вещам вечным, божественным. Так что голод человеку полезен и даже нужен». Венцель Марцелл поклонился отцу Вильгусу за мудрые слова и продолжил: «Истина в ваших словах, святой отец. Так обратимся же к вечному посредством тяжкого и постоянного труда». Отец Вильгус икнул и, высоко подняв палец, назидательно промолвил: «Труд имеет четыре цели. Во-первых, он должен давать пропитание. Во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол. В-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть. В-четвертых, он позволяет творить милостыни». Священник еще не отошел от воскресной проповеди, а в его животе разлилось приятное тепло от выпитого вина и крепкого пива. Присутствующие за столом согласно закивали. Дольше всех кивал хозяин дома. Выдержав паузу, Венцель Марцелл промолвил: «После долгих лет раздумий я хотел бы сказать вам следующее. Во благо Господа и нашего города я готов предложить Виттенбургу большую работу, которая обогатит и сделает счастливым каждого его жителя». С удовольствием заметив внимание и интерес в обращенных к нему взглядах гостей, Венцель Марцелл подробно изложил все, что он всю неделю записывал на листках бумаги. Когда он закончил, присутствующие еще долго не решались сказать хотя бы слово. Первым прервал тишину отец Вильгус: «Бог и церковь благословят этот тяжкий труд. Собор еще не достроен, а уже нуждается в ремонте и в материалах для него. Да и два колокола нужно перелить. Хотя в последнее время пожертвования добрых мирян возросли, но этого недостаточно. А вы, достопочтенный Венцель Марцелл, утверждаете, что от этой лесопильни и прочего для нужд церкви будут поступать щедрые пожертвования?» «Более чем щедрый», – ответил бюргермейстер и улыбнулся. «И каждый цех получит множество заказов?» – ладони вытирая пот на лице, спросил старейшина кузнецов. «В первую очередь и по большей части именно кузнецы. Ведь машинам нужны железные детали, а еще лопаты, топоры, буравчики, кирки и... очень много нужно». «И на все это потребуется немало серебра и золота. А еще оплачивать труд многих людей». Отто Штуфер с сомнением покачал головой. «Где же столько набраться?» «Дядюшка, если начать земельные работы ранней весной, то многие селяне придут работать за хлеб и кашу. К тому времени они уже съедят свои запасы и будут согласны на все, лишь бы не голодать», — улыбаясь, ответил вместо бюргермейстера молодой лекарь. «Может и так», — сказал все еще сомневающийся купец. «Но достаточно ли у города этого хлеба и каши? И еще, железо все равно стоит денег, как и многое другое». Венцель Марцелл согласно кивнул. «Благодаря Господу и удачным торговым дням осени и начала зимы, в амбарах города собран запас зерна. Не так уж и много, но достаточно. К тому же, я думаю, нам помогут ганзейские купцы». «Помогут ли?» – неуверенно произнес Отто Штуфер. «Когда они увидят машину для распиловки леса и то, что она делает, помогут и еще просить нас будут взять деньги», – твердо заявил Венцель Марцел. «А так ли уж хороша эта машина?» – задумчиво протянул судья Перкель. «Можете не сомневаться», – без колебаний сказал бюргермейстер и, встав, добавил. «Ее я построю за собственные деньги». Слова Венцеля Марцелла заставили гостей с уважением посмотреть на него. «Значит, дело стоящее и прибыльное, если Венцель Марцелл готов выложить собственное серебро», – подытожил старейшина ЦК Кузнецов. «Прибыльное! И каждый будет иметь прибыль в зависимости от участия», – выпалил бюргермейстер и почувствовал, как кровь подступает к лицу. «Вчера я говорил с рыночными менялами. Они готовы под слово городского совета судить значительную сумму денег». «Ну уж если и менялы», – протянул Отто Штуфер. «Что ж, я готов отправиться в Любок и поговорить с ганзейскими купцами». «Я думаю, все цеха поддержат этот великий труд», – с важным видом сказал Андре Софман. «Я схожу свое слово цеховным старейшинам. Они поддержат». «Поддержат? Можно не сомневаться», – весело произнес Гельмут Хорст. Он уже прикинул, сколько больных и раненых будет на строительстве, и эта мысль, как и добрые напитки хозяина, развеселила его душу. «Да и народ будет рад потрудиться. А то скучно ему. Торги прошли. Теперь начнутся только с посева. Так что от скуки уже собственные улицы от дерьма чистят. Когда такое было?» «Такого еще не было», — согласился судья Перкель. «Это меня беспокоит. Особенно эти кресты». «Да, это шутки мальчишек», – рассмеялся лекарь. «Все же я бы прислушался к старухе Верте», – настаивал судья. «К полоумной слепой старухе?» – Венцель Марцел тоже хохотнул. «Что за глупость? Хотела вылить с третьего этажа горшок со своим дерьмом, а ей помешал палач. И как же она сослепу разглядела, что вместо палача был сам дьявол? Да еще крутился волчком и какой-то крест нарисовал под заклинание. А все потому, что она чуть не вылила ему на голову свою гадость». «Но ученые мужи говорят, что в момент страха человек прозревает», – задумчиво произнес лекарь. «А кресты эти – не что иное, как проклятые церковью крест еретиков-тамплиеров», – тяжело дыша сказал отец Вильгус. «И самое страшное – что они продолжают появляться на стенах». «С чего вы взяли, что это кресты тамплиеров? Такие же кресты носят сейчас госпитальеры. Так что никакой это не еретический знак». Венцель Марцел повертел в руках пустую кружку и добавил. «А вот польза от него явная. Наши глупые бюргеры, едва завидев крест, не высовываются из окон и не выливают помои. Они теперь носят свои горшки в отстойные ямы. Да еще и улицы скребут. Удивляются, как приятно им стало ходить. Да и сами же между собой говорят, что при первых горожанах на улицах не было столько дерьма». «Тогда они были подневольные, и барон брал штраф за каждое ведро вылитых помоев», — вздохнув, сказал судья Перкель. «Теперь они и вольные бюргеры. Опора города – ее защита. Всех уже не накажешь и штраф не наложишь. Еще за оружие возьмутся. Пусть уж палач рисует кресты и пляшет под окнами». «Пусть этот палач пляшет в адском огне», – гневно промолвил отец Вельгус и пьяно пошатнулся. «Палач прилежно выполняет свою работу. Этим он замаливает, наверное, свои неправедные поступки». Венцель Марцел уже обходил стол с высоким бронзовым кувшином и щедро наливал вина каждому из гостей. «В том, что к нам потянулись купцы, есть и его заслуга. Однако нам предстоит еще очень многое сделать. И на пользу города, и на пользу церкви. Давайте выпьем это вино за наш великий труд». Гости встали. «Да будет на то Божье благословение», – промолвил отец Вельгус и первым выпил вино. Гости расходились в сумерках. Они громко обсуждали предстоящие работы и все больше соглашались с бюргермейстером. Хотя умудренный жизнью купец Отто Штуфер все еще продолжал сомневаться. Поэтому Винцель Марцелл провел его до самого дома, с успехом рассеяв все его опасения. Назад бюргермейстер возвращался затемно. Улицы были пусты, окна плотно закрыты ставнями. В душе Винцеля Марцелла гремела музыка, а воображение рисовало картину. Молоденькие девушки-пастушки кружатся в хороводе, а он пытается присоединиться к этому танцу. Неожиданно правая нога бюргермейстера соскользнула, и он упал на колени. Грязь. Проклятая грязь. Чувствуя, как улетучиваются пастушки, сердито вымолвил бюргермейстер и достал из кармашка кусок мела. Сегодня крест у него вышел скошенным вправо и незаконченным снизу.